Если верить сети, бар Роксолана работал до 5 утра по местному времени, но с учетом того, что владельца или скорее владелица след простыл, бар не должен был работать вообще. Впрочем, в этом вначале следовало убедиться. Так как Эльзар мог и перепродать бар тому же Року. Пока летел, совсем немного почитал в сети об этом баре. Насчет того, что прежней владелицей являлась женщина, я не ошибся. Бар был раньше весьма популярен, но возле него произошло несколько весьма странных происшествий, в которых, как правило, пострадавшей стороной оказывались посетители бара. После этого бар в сети приобрел дурную славу, и, как я понимал, количество посетителей бара сократилось. Судя по всему, к этим странным происшествиям имел прямое отношение Рок, хотя ни он, ни его гопники никак не фигурировали в данных происшествиях. Вообще, я уже давно понял, что Рок работал на кого-то в руководстве станции. Его основной задачей была скупка различных помещений у разорившихся владельцев, все остальное являлось ширмой. Владельцев помещений он со своей бандой, с помощью различных угроз и подстав вынуждали продать помещение за бесценок и покинуть станцию. Жаловаться на Рока и компанию местному СБ было бесполезно, все его дела прикрывались руководством станции, а в захваченных помещениях вновь открывались такие же бары, мастерские и торговые точки, что находились в них раньше, но уже теперь с другими владельцами. Все шло по такому сценарию и с владелицей бара Роксолана, но хозяйка оказалась ушлой дамочкой, заложила бар в колонии и одновременно заняла креды у Рока, после чего исчезла в неизвестном направлении. Первыми поняли это в колонии и успели подсуетиться и оформить помещение на себя. Рок со своим начальством оказался менее расторопным и теперь остался и без бара, и без кредов, вот только такой расклад его однозначно не устраивал, и я был уверен, он сделает все, чтобы заполучить этот бар и однозначно не позволит бару дальше работать при любом владельце, кроме владельца, нужного ему. Все это пришло мне в голову, пока я летел к бару, впрочем, одновременно я понял, что данный расклад устраивал меня на все 100%. Первый раз я просто пролетел мимо бара, записывая обстановку около бара на нейросеть и камеру планшета. После чего залетел в тупик и так два раза просмотрел полученные записи. Ничего интересного или кого-то подозрительного около бара я не заметил. Вряд ли Рок готов сейчас пойти на прямой захват бара. Эльзар далеко не новичок и наверняка подстраховался. Сделку о смене собственника у бара зафиксировал не только в регистрационном бюро на станции, но и на более высоком имперском уровне. Поэтому прямой захват бара Року ничего не давал. Хотя в полицейской базе почти ничего не было на эту тему и, возможно, такая возможность все-таки существовала, но меня это совсем не интересовало, развернул платформу и направил ее обратно к бару. Пока я находился в баре, сумел заразить и скин бара парой вирусов, но с ним была одна проблема, связь около бара отсутствовала, и я не знал, сработал мой вирус или нет. Кроме того, в команде Эльзара имелся свой хакер. Слабенький, но, судя по всему, с хакерской базой. Скорее всего, этим хакером являлась или девушка, сидевшая за столиком в баре, или сам Эльзар. Последний вариант мне совсем не нравился. Подлетев к бару, посмотрел по сторонам и проверил камеры штатные камеры наблюдения около бара. Ничего вроде не изменилось. Посторонних около бара не оказалось, камеры все так же не работали, и я приступил к взлому. Поначалу все шло хорошо, я сумел связаться с вирусом и получить часть требуемых данных, но вскоре выяснилось, что часть моего вируса удалена и часть нужных данных просто отсутствует. Это значило, что мой вирус обнаружили, хотя и не весь, как и то, что искин был заражен. Моей задачей было взломать искин, но при этом взломать, так что не оставить практически никаких следов и за максимально короткое время. Задача была весьма сложная даже для хакера моего уровня. Вскоре она еще и осложнилась тем, что мне начал мешать местный хакер. Впрочем, хакер быстро был выкинут, и после этого я закончил взлом искина. Посмотрев по сторонам и убедившись в отсутствии случайных свидетелей поблизости, посадил платформу, активировав импланты и подхватив сразу два тела, поволок их в подсобное помещение бара. Свет не включал, уже в подсобке, краем глаза заметил в темноте загоревшийся индикатор дроида и понял, что попал. Про двух абордажных дроидов я ведь знал. Знал, что они находились в баре. Знал, что они не покинули помещение бара вместе с командой Эльзара, он, видимо, сказалась усталость и отсутствие сна, и об этих дроидах я совершенно забыл. Вспомнил только сейчас, когда заметил в темноте индикатор. «Стоять на месте!» Предупредил дроид, активировав свои прожектора и осветив ими помещение. Что будет дальше, я прекрасно знал. Вы незаконно вторглись на частную территорию. Прошу предоставить коды опознания, или вы будете признаны грабителями и уничтожены. Через небольшую паузу предупредил дроид. «Грабителями?» «Все трое». Здесь я понял, что дроид по непонятной причине не распознает температуры тел. Со мной было все понятно, я находился в скафандре, который надежно прикрывал меня и постоянно вентилировал и предотвращал перегрев моего тела, одновременно защита скафандра не позволяла дроиду замерить температуру моего тела. Вот только на этот случай у дроида включался второй алгоритм распознания. Специальные сверхчувствительные датчики должны были фиксировать ритм сердца или его отсутствие. Судя по всему, обе системы у дроида не работали, и ориентировался абордажный дроид исключительно на визуализацию с камер наблюдения, а визуализация показывала ему, что перед ним трое разумных, и неважно, что двое находятся в горизонтальном положении, эти трое вторглись на охраняемую территорию. А время шло, по стандартному регламенту мне предоставлялось от 5 до 10 секунд для того, чтобы покинуть охраняемую территорию или предоставить дроиду коды доступа. Уходить, когда только появился в гостях и когда с таким трудом проник внутрь, я посчитал верхом неприличия. Вот только кодов доступа к дроиду у меня не было, как и не было времени на взлом. К тому же отступать было совсем не в моих правилах. Единственный выход, который мне пришел в голову, это прикрыться телами. Вначале я сумел их поставить в вертикальное положение, а потом, выжав все, что можно из имплантов, бросил вперед, в охранную зону абордажного дроида. Разумеется, дроид это воспринял как угрозу и открыл огонь из всех пушек. Пользуясь тем, что дроид увлеченно расстреливал уже мертвое тело, прыгнул вперед и перекатом ушел в мертвую зону дроида. Дроид стал крутиться на месте, пытаясь захватить меня, в прицелы своих пушек. Вот только я не позволял ему это сделать, одновременно ножом вскрывая техническую полость, чтобы его добраться до питающих силовых кабелей. Вскоре я вскрыл защитную крышку и, дотянувшись до кабелей, силой вырвал вначале один кабель, а за ним и второй.